Эпилог. Париж – город контрастов. Место, в котором старинный оперный театр соседствует с перевернутыми мусорными баками. Где в самой престижной кулинарной академии мира могут учиться одни мальчики, а девочки в соседнем здании осваивать робототехнику. Я выходил из главного корпуса, прижимая к себе папку с волшебными рецептами и навсегда впитав запахи корицы, миндаля и горького шоколада. «Лина! Ты пойдешь с нами паун чокола?» — спросил меня догнавший Пьер, осторожно коснувшись плеча. Его длинные волосы были такими же светлыми, как мои, только совсем не вились. А вот талия у него была тоньше, чем у меня в лучшие дни. «А наш Франциско говорит, что у них надо учиться. Я лично собираюсь следить за всеми новинками. Сегодня новые макароны выставит. Жутко интересно посмотреть. Ну же, составь мне компанию». Собрав весь свой скудный словарный запас, накопленный за 3 месяца обучения, я попыталась как можно более внятно сформулировать. «Пьер, если ты так часто будешь приглашать меня в кафе, твой парень начнет ревновать тебя еще и к девочкам». Наигранно закатив глаза, он осторожно обнял меня за талию, стараясь не касаться уже довольно заметного живота. Почему мужчины нетрадиционной ориентации боятся его как огня? «К тому же, я уже говорила, у меня планы. Их я не нарушу ни за что». Пьер хотел было что-то ответить, но округу внезапно оглушил автомобильный сигнал. Мужчина тут же отпрянул от меня, испуганно заглядывая за спину, а затем нервно пробормотал на английском. «Дракон прилетел за своей принцессой. Пора бежать, пока он тут все не спалил». Я коротко распрощалась с парнем и побежала к тому, при чьем появлении сердце всегда начинало биться как сумасшедшее. Мужчина стоял, прислонившись к черному джипу, недовольно сведя брови на переносице. На нем были светлые джинсы и белая майка под распахнутой легкой курткой. Когда мне осталось преодолеть лишь пару шагов, он слегка спустил на носу очки и показал свои голубые глаза. «Привет!» Застыв в шаге от мужчины, я обаятельно улыбнулась. «Как дела на работе?» «Отлично!» Прошептал он и вдруг резко притянул меня к себе, схватив за ягодицы. Поцеловал так жарко и грязно, что у меня между ног свело от нетерпения. Его руки уже привычно нащупали мое обручальное кольцо на пальце, и только после этого муж счастливо погладил меня по животику. «Как у вас дела? Я скучал, малыш. Меня бесит этот Пьер. Не думал, что когда-то скажу нечто подобное, но я разделяю чувства этого парня. Мне не нравится, что он постоянно обнимает тебя. Ладно, поговорим об этом потом. Готовы ехать?» Макс резко отстранился и открыл для меня пассажирскую дверь. Ему всегда доставляла радость игра с моим возбуждением. Вот и сейчас он едва скрывал улыбку, глядя, как у меня подгибаются ноги. «Вещи уже в багажнике. Артем с твоей мамой. Так что можно ехать». Коротко отчитался он и завел машину. «В аэропорт, женушка! Заслуженный медовый месяц ждет!» Я довольно улыбнулась и откинулась назад. И правда, ведь свадьбу мы праздновали буквально через неделю после выписки из больницы. Дольше ждать, оказывается, жених не мог, а до отпуска дело не дошло. Сперва были мои родители, которых внезапно осчастливила моя беременность и наличие у Варла ребенка Артема, особенно маму. Она расцвела, почувствовав себя бабушкой, играла с ребенком, с удовольствием гуляла, читала ему сказки, дарила подарки. Сперва мы с Максом растерялись, а муж даже не поверил особо. Его пугало, что Артем быстро прикипел душой к моей матери, а ведь та могла в любой момент выкинуть нечто похожее на то, как обращалась со мной. Но нет. Даже когда начались курсы, и мы на полгода переехали в Париж, Лидия звонила ему каждый день, а затем заявила, что взяла отпуск и во время каникул приедет к нам. Артем прыгал от радости, а Варрел, воспользовавшись моментом, купил билеты на острова. Самое интересное, что мои отношения с родителями не изменились. Мы были словно чужие люди, которые вынуждены общаться ради внуков. Даже Варрела они уважали больше. Но вот Карину как подменили. Она бросила Дюсалей и сейчас учится на юриста. Часто звонит мне и часами болтает ни о чем. Каждый раз я с ужасом жду, что это все не просто так, что у нее на уме какая-то корысть. Но разговоры неизменно заканчиваются милым «пока, сестричка». Варрел же пообещал мне, что больше никогда не допустит того, что было 4 месяца назад. И сделал многое, чтобы я поверила, что он отошел от дел, даже открыл сеть кафе и баров во Франции. Только вот мне почему-то казалось, что именно он отправляет указы на родину и до сих пор является заочным подпольным лидером. Если не ошибаюсь, теперь главным числится Серый. Он сам принял эту ношу и перетянул врагов Варла на себя. А я и не возражала. Вдалеке от родного города все прошлые проблемы казались древней легендой. Вроде и было, но когда и с кем, уже не упомнить. Да и могла ли я требовать от Макса полного отказа от прошлого? В конце концов, все, что осталось там, заслуга моего мужа. Почему он не может узнавать, как дела? Варрел сделал так, чтобы никто не мог связать его с прошлым охранником. А мне вполне хватало моего каждодневного покоя. Так что в эти его тайны вмешиваться не спешила. «Не слишком жарко. Может, пойдем домой?» — серьезно спросил Варрел, заслоняя собой редкие лучи солнца. «Мы лежали в тени под пальмой на частном пляже, предназначенном только для нашей виллы. Нехотя открыв глаза, я уткнулась взглядом в гору мышц своего мужа. Вены на них вздулись, когда он оперся руками о мягкий песок и заглянул мне в лицо. Я с ума сходила от восторга, глядя на сильное, будто вылитое из стали тело мужа. «Ну так что?» — нетерпеливо уточнил он, положив руку мне на живот, проверяя, насколько он горячий и стоит ли покидать пляж. По телу моему пробежало судорога удовольствия. «Что, цыпленок, ты замерзла? Может, накинешь платье?» Слегка приспустив свои красные очки в форме сердечек, я накрыла руку мужа своей и потянула вниз, к полоске тонкого золотого бикини между ног. Вот где по-настоящему было горячо. Мне кажется, тут что-то не в порядке. Нужно срочно проверить». Глаза Макса блеснули чем-то грязным, а затем он начал спускаться ниже и ниже, пока я не почувствовала его дыхание у себя между ног. Купальник, который так провокационно снимался, если потянуть за ленточки по бокам, был откинут уже через секунды, и язык мужчины прошелся по всей длине моих складочек. «Кажется, тут срочно требуется охлаждение». «А, да!» — выдохнула я, а в следующую секунду не смогла сдержать стон. Варрел снова нашел самую чувствительную точку и едва не довел меня до оргазма парой резких движений. Руки сами схватили его за волосы, заставляя немного сбавить обороты. «Я хочу тебя, Макс, внутри, только тебя». «Не могу, ты такая сладкая». Варрел прижал губами мой клитор и чуть присосал, заставляя бурно кончить. Его голубые глаза жадно смотрели в мое лицо, и только когда последняя судорога прошла, я наконец ощутила его теплое начало у себя между ног. «Вот теперь, пожалуйста». Он медленно вошел в меня и замер, словно заново привыкая к ощущениям. Его глаза горели такой страстью, что мышцы у меня между ног сократились против моей воли, заставляя мужа издать гортанный всхлип. Он хотел меня жестко, грубо, неистово, но не мог себе позволить. Беременную жену он брал так медленно и нежно, что та в конце едва не теряла сознание от напряжения. В этот раз он решил побить все рекорды. Его член медленно-медленно входил в меня, а затем замирал, чтобы затем на долю секунды полностью высвободиться, а после повторить свою попытку. Снова, снова и снова. «Прошу!» Дергаясь и извиваясь под ним, прошептала я. Он резко повел бедрами и впечатался в меня уже с большей скоростью. Я застонала, а он довольно хмыкнул и прорычал. «Убеди меня, малыш. Скажи, что я должен сделать». «Возьми меня сильнее». Мне не удавалось собирать мысли, но мужчину это, по-моему, только сильнее забавляло. Макс замер внутри меня и, поведя бедрами по кругу, как ни в чем не бывало, уточнил. «Нет, не так. Полным предложением. С четким обращением и указанием к действию». Я распахнула глаза и попыталась передать взглядом все негодование. Это же нужно было так заумно вырвать у меня. «Дорогой мой и любимый муж, не соизволишь ли ты трахнуть свою жену чуть грубее, пока она не родила раньше на полсрока?» «Не-а!» — равнодушно выдал он, и я рыкнула от досады, а он нагнулся и, почти накрыв мои губы своими, прошептал: «Я не трахаю тебя, девочка. Я занимаюсь любовью и получаю удовольствие». Он сделал пару резких толчков, поцелуями ловя мои жадные стоны. Наши руки были сцеплены над головой, а толчки сливались с его голосом. «Вот так. Какая же ты сладкая, моя карамелька, такая, черт побери, узкая. Когда родишь, придется удвоить норму супружеских обязанностей». «А есть какая-то норма?» Чувствуя, как губы мужчины накрыли мои соски, посасывая и прикусывая, я поняла, что разрядка близка. Макс тоже ускорился, и я почувствовала, как его член внутри меня запульсировал, едва сдерживаясь от оргазма. «Да, стереть нахрен член мужа!» В последний момент отчеканил он, а затем и кончил, закусив мою нижнюю губу. Не знаю, сколько мы пробыли в таком состоянии, но отпуск и вправду вышел медовый. «Ты снимаешь?» — еще раз уточнила я у мужа, держа маленькую Олю за хрупкие ручки. Макс стоял на коленях с телефоном. За ним прыгал от счастья Артем и выкидывал подбадривающие: «Давай! У тебя все получится! Ты сможешь!» Малышка моргала любопытными голубыми глазками и мотала головой так, что ее тонкие черные волосики пушились вокруг головки. Розовое платье смешно оттопыривалось на попке, где был увесистый подгузник, но упертый ребенок оказался настроен решительно. Ее не остановили бы даже кандалы на ногах. И еще вчера я заметила, как малышка начала осторожно бороздить просторы дома в одиночку. Теперь же все мы ждали первых самостоятельных шагов дочки и сестрички. «С Богом!» — выдохнула я, отпуская девочку. «Мы с Максом замерли». Я видела, как напряглись его мышцы под рубашкой, и сама натянулась, как струна. Оля замерла лишь на секунду, пробуя новое хобби — ходьба на вкус. Видимо, малышке оно понравилось, потому что в следующую секунду она бегом кинулась вперед, протягивая ручки к отцовскому телефону. «Папа, отдай!» — почти четко прокричала она и шлепнулась в его руки. Мужчина откинул в сторону телефон, который я тут же подхватила, продолжая снимать. Макс подкидывал девочку, а люди вокруг радостно смеялись и аплодировали. Сегодня был день рождения Артема. Макс решил возместить ему когда-то пропущенный из-за взрыва праздник и пригласил всех друзей из школы и даже родных с родины. Лидия, будучи паршивой матерью, оказалась прирожденной бабушкой, порхала вокруг ребенка как сумасшедшая. Иногда меня даже пугала ее гиперопека. А вот папе нравилось. У него был прекрасный повод лишний раз приехать во Францию и бесплатно питаться в лучших ресторанах города. Зять все-таки. Внезапно голова у меня закружилась. Но приступ тошноты пересилил все. Пришлось подорваться с места и пулей полететь в ванну. Но как полететь? По стеночке, по стеночке. Варл что-то кричал мне в спину, но я его не слышала. И только снова, опорожнив желудок и почистив зубы, открыла дверь. Уже неделю я не могла нормально работать в кафе. Хотя из-за того, что боссом был мой муж, график я себе устроила свободный, но работать хотела. Мне был 21 год, и отвлечься от постоянных пеленок и памперсов сам Бог велел. Конечно, Варел был против, но особо не спорил. Никто не страдал, ни дети, ни муж. Да и готовила я так редко, что это больше походило на хобби, а не на профессию. И вот когда я хотела поговорить с мужем о нормальном графике и няне, узнала, что... «Может вызвать доктора?» — серьезно спросил он, осматривая меня с самым строгим видом. Макс теперь предпочитал сбривать растительность на лице под ноль. И когда улыбался, то казался похожим на мальчика, но сейчас он напоминал старого Варла из прошлой жизни. Я поежилась. «Лина, что ты от меня скрываешь? Не заставляй вести тебя в больницу за руку». Что же, рано или поздно это должно было произойти. Выдохнув спокойно последний раз, я потянулась к косметичке, вытянула оттуда целую кучу продолговатых палочек и после недолгих раздумий протянула их мужу. Он целую минуту смотрел на них непонимающим взглядом, вгоняя меня в краску. а затем проблески осознания появились в его глазах, и муж начал судорожно пересматривать каждую палочку снова и снова, словно удостоверяясь, что ему не показалось. И все же, когда он спросил, неуверенность сквозила в каждом слове. «Ты беременна?» «Ну, если 15 тестов врут, то этот мир просто сговорился против меня». Выпалила я, прежде чем подумала. Варрел бросил тесты в мусорный бак и, посадив меня на столик около раковины, устроился между ног. «Ты ведь родишь мне еще одного цыпленка, да?» — пробормотал мужчина, осыпая поцелуями мое лицо. «Черт, я знаю, что ты слишком молода для статуса многодетной матери, но...» «Ты снова сделал все возможное, чтобы я ею стала!» Закончила я за него, начиная медленно плавиться от его прикосновений. «Боги, ну, конечно, у нас будет еще ребенок. Я просто не хотела портить день рождения Артема такой новостью. Да и мама, лучше бы ей уехать, а то мне страшно от ее инициативности». Варрел слегка отстранился и посмотрел мне в глаза. «Ты дурочка. Лучше новости и быть не могло. Артем постоянно просит у нас братика. Я бы не отказался от обоих. Оля так пахнет. Мне нужно много детей, про запас, чтобы я мог кого-то из них съесть». Я расхохоталась, хотя на глазах появились слезы. Как же я боялась говорить ему о беременности. Как вообще можно было подумать, что он будет не рад? Плевать на работу, но это цель моей жизни. А вот эти моменты — то, ради чего стоит жить. «Эй!» Макс осторожно поднял мое лицо, прежде чем я успела спрятать слезы. «Цыпленок, это токсикоз, да? Даже если ты попросишь копченую рыбу с клубничным сиропом среди ночи, как в прошлый раз, плевать. Только не плачь. Скажи, что тебе хочется». «Я тебя люблю», — в очередной раз напомнила я, за рубашку притягивая мужа к себе. «Каким бы нежным ни был момент, его никогда не испортит жесткий секс». «Я знаю, малыш», — прошептал он, кусая замочку уха и стягивая с меня лифчик. «Потому что я тоже. Охренеть как!» Я не вспоминала о прошлом, принимая настоящее таким, какое оно есть. Мир не изменился за 2 года, не стал видеться мне в розовом цвете. И Макс не превратился в добряка, а продолжал хладнокровно расширять свой бизнес, пока не открыл собственную сеть заправок. Но у нас есть семья, другая жизнь, покой и любовь. Именно последнее и определяет все. Сильные эмоции, простая физика, чудо, называйте это как хотите. Но даже ради 5 минут чего-то подобного стоит жить. Ради любви стоило пройти путь по лезвию ножа. «С тобой сиять, с тобой же и померкнуть». С тобой делить мгновения, года, в секундах жить и в вечности исчезнуть. Ты завтра, ты сегодня, ты вчера. Фатима Батиева. С годами безумие для меня все более приближается к норме, а норма становится чем-то противоестественным. Нормальный человек бросил меня в полном одиночестве, а ненормальный предлагает кофе, дружбу и чулан. Сергей Довлатов. Компромисс. Сандра Бушар. Лезвие ножа. Конец.